старость, — пробормотал он. Кто знает, где будет проходить моя старость. А может, и у нас когда-нибудь станут лелеять старость. О, ты всегда был мечтателем, как наш Тед, — грустно усмехнулась Салли. «Джим, не очень-то мечтай», — сказал Цезарь. «Шпики так и шныряют всюду, скажу, не стесняясь. Вчера я вздумал позвонить из автомата мистеру Ричардсону. Смотрю, к стеклянной двери будки уже приклеился чей-то бледный нос. Но я как двинул моей деревяшкой по двери. Она распахнулась и хлоп шпика по носу. Вот я смеялся, скажу, не стесняясь». Чарли хохотал, откинувшись на подушке. Однако Джим Робинсон даже не улыбнулся. Цезарь положил на плечо певца здоровую руку. «Ох, и ждали же мы тебя, Джим! Ты один скажешь нам правду. Неужели опять может разразиться эта проклятая война? Скажешь, Джим?» Он умоляюще заглядывал другу в глаза. Джим Робинсон неожиданно громко рассмеялся. «Ну и чудаки!» — сказал он. «А все-таки многих из вас пробрала пропаганда. Кажется, вы чуть было и впрямь не поверили басне, будто Советский Союз хочет войны». «Нет, нет, мы не поверили», — горячо начал смущенный Цезарь. «Но ты понимаешь, когда целыми днями слышишь одно и то же, люди поневоле начинают задумываться». Джим Робинсон уселся на кровать племянника и взял его похудевшие руки в свои. «Достаточно ли ты оправился, чтобы принять гостей?» — спросил он. «Слышишь, что болтает этот верзил на деревяшке? Ведь это срам слушать. Придется нам позвать кое-какой народ и поговорить о том, что делается на свете. А то вы тут живете, как бобры, в своем водоеме». «Я завтра встану, дядя Джим». Чарли порывался подняться. «Ты не думай, что я буду лежать. Я себя отлично чувствую. Я совсем здоров». Но тут налетела Салли. Она была непреклонна. «Будешь лежать до тех пор, пока я не позволю встать», — заявила она твердо. «Люди могут и теперь приходить. Да вот, кстати, кто-то идет к нам». Она прислушалась к голосам за дверью. Это была Маргарет с двумя девочками, Нэнси и Мэри. С того злополучного утра, когда Мэри пришла к Нэнси с покаянием, обе девочки очень подружились. Теперь Мэри, родители которой жили в соседнем городе, проводила все свое свободное время у Нэнси и звала ее мать тетя Маргарет. Девочки принесли Чарли сирень. Они еще ничего не знали о приезде Джима Робинсона, слышали только, что их друга перевезли домой. Не знала о приезде Джима и Маргарет, иначе, наверное, она постаралась бы скрыть свой расстроенный вид и заплаканные глаза. «Боже милостивый! Кого я вижу? Джим Робинсон!» — пробормотала она. «Здравствуйте, Маргарет, голубушка моя!» Джим Робинсон нежно пожал руку актрисе. «А почему глазки заплаканы? Что случилось у моей старой приятельницы Маргарет?» «Так, пустяки», — отмахнулась Маргарет, пряча лицо. «Я так рада вам, Джим. Вы точно луч света в нашей жизни». Обе девочки во все глаза смотрели на черного Каруза. «Так вот он, этот знаменитый певец, о котором так восторженно говорил Чарли. А теперь толкует вся восточная окраина». В своем волнении они даже забыли о том, что пришли навестить больного, и так и стояли посреди комнаты, держа в руках ветки белой и лиловой сирени. «А кто эти молодые люди?» — обернулся к ним Джим Робинсон. «Впрочем, я догадываюсь, одна из них, верно, ваша дочь Маргарет, ваша Нэнси, которая умеет и петь, и танцевать, и пишет прелестные стихи, как я слышал. Подойди ко мне, дочурка, дай на тебя полюбоваться, ведь я знал тебя еще крошкой». Он привлек к себе смущенную Нэнси и почтительно, как взрослый, пожал ей руку. «А как зовут твою подругу?» Мэри присела. «Мэри Смит, с вашего позволения, сэр». Джим Робинсон улыбнулся ей. «О, как же, знаю! Знаю все и о вас, молодая мисс. О том, как вы назвали со сцены имя автора стихов и как молились за Чарли на гонках», — он шутливо подмигнул ей. «Как видите, я уже в курсе всех событий». Мэри покраснела чуть не до слез. «О, сэр! Это все, наверное, Чарли рассказал. Чарли такой добрый. Он выбрал